Глава 34. Лика. С днем рождения. Смущенно поздравляю Камиля и выдерживаю его полный ехидства взгляд. Кам вызывает во мне двоякие чувства. Впрочем, как и все борзовы. Он вроде неплохой парень, но иногда от него мурашки бегут по коже. Лучше в этот момент быть от такого Камиля подальше. «А подарок где, пучеглазая?» «Я...» «Сгодится и поцелуй, только целуй в засос». Мои глаза готовы вылезти из орбит, то ли от наглости, то ли от страха. Понять, когда кто-то из борзовых шутит, — дело нелегкое. И сейчас я очень надеюсь на шутку. Камиль, правда, совсем не улыбается и выжидательно облизывает губы. Горло сжимается, когда он наступает. Между нашими телами становится довольно тесно, но Ян вовремя выставляет свою руку. Она кажется мне металлической трубой, навсегда разделяющей нас. «Ой, прости, прости», — скользит взглядом по мне и своему брату. «Надеюсь, руку ломать мне не будешь?» Ухмылка Кама дерзкая, и я всеми фибрами души чувствую заложенный в нее подтекст. Были прецеденты? Очередная волна жути накрывает плотной, воздухонепроницаемой пленкой. «Руку нет, а язык вырву». И Ян нечеловечески улыбается. Его улыбка от уха до уха пронизана безумством и вседозволенностью. Он и правда вырвет. Отступаю от Камиля и захожу за спину Борзова-старшего. Целовать его брата я категорически не хочу. «Тёлку заказали?» Обращается уже к обоим братьям. Сгораю со стыда и покрываюсь мелкой сыпью от одного только вопроса. «Это был сюрприз!» Раф обиженно восклицает. Что за повадки у этих бандитов? Вы каждый год ее дарите, с тех пор, как мне исполнилось 18. На ваши дни рождения я пожелаю вам обзавестись оригинальностью. Я теперь принципиально буду ее дарить. Причем одну и ту же. А Раф и правда обижен. Неужели им знакомо это чувство? Обида. Праздник младший борзов отмечает на природе под большим бежевым шатром. По периметру расставлены столы, и подразумеваю, что нас ждет что-то вроде фуршета. Видела такие в фильмах, но никогда не бывало. Собралось много незнакомых мне людей. Не бандиты вроде, но и на частных гражданских не тянут. Если бы мы играли в мафию, то ночью бы здесь никто не заснул. Как-то так я бы определила здешнюю публику. Вопрос. Засну ли я? Мне кажется, 2 дня назад, когда я наставила меня тренироваться стрелять, я застрелила зайца в лесу. Проверять не решилась, а рассказать об этом Борзову постыдилась. Чего доброго еще притащит и заставит готовить, а шкуру пустят себе на воротник зимней куртки. «Здравствуй, Лика». Вздрагиваю, когда рядом со мной оказывается Леонид Борзов. В его руке бокал с соком, уверена, а на лице натянута вежливая улыбка. И не скажешь, что это воплощение зла на земле. Добрый день. Глазами пробираю среди людей в поисках Яна. Не думала, что когда-нибудь об этом подумаю, но сейчас он мне нужен как никогда. Леонид Дмитриевич — пожилой мужчина невысокого роста, статный. В его возрасте уже появляется пузо и искривлён позвоночник. Но не у этого мужчины. Сколько ему? 50? 55? Взгляд главного бандита города впивается рачьими клешнями. Глаза серо-голубые, как у его родных сыновей. Но в них столько острого металла, что я режусь. Сегодня необычайно солнечно. Чувствую себя столбом. Мои губы шиты страхом. Я не в состоянии ответить четкое «да» или «нет», глупая кукла. И вам идет это платье. Неуклюже киваю. Это не принятие комплимента, а нервный тик. Вы меня боитесь, не так ли? Оттаиваю, не торопясь. Незаметно разминаю пальцы и перекидываю вес с одной ноги на другую. «А есть тот, кто вас не боится?» Спрашиваю, отчаянно перепрыгивая через свою трусость и непроходящий мандраж. Леонид Борзов начинает смеяться. Низко, хрипло, ракочуще тихо. Смеется зло, довольно привлекательно. «Не поверите, но есть». «Ваши сыновья не в счет», чуть осмелев отвечаю. Даже больше мы переглядываемся, и где-то вдалеке сверкнула молния. «Мои сыновья, да», — задумчиво повторяет. О чем Борзов задумался, не отводя от меня взгляда, остается только гадать. Гадать я не хочу, а хочу, чтобы он отошел. Например, поздравить сына. «Ян, вам нравится?» Закашливаюсь от воздуха, застрявшего от шока после его прямого вопроса. Не знаю, как это все работает, но в этот момент я нахожу своего бандита. Он в углу шатра. Не могу ответить. «Не можете или не хотите?» Скашиваю взгляд на сцепленные пальцы Леонида. На указательном есть золотое кольцо-печатка, стоящее целое состояние. Вдруг задумалась, что в этом году вряд ли удастся поменять окно в дедушкиной комнате. А бандит с легкостью носит сумму за всю нашу квартиру на одном своем пальце. Страх перед этим человеком сменяется на нечто более жгучее и ядовитое. Не ненависть, но неприязнь. И хорошей девочке Лике должно быть стыдно. Ведь Борзов, по сути, не сделал ей ничего плохого. Можно сколько угодно обвинять в пожаре и взрыве на заводе, но в самую гущу трагедии родители кинулись сами. Насколько я знаю своего сына, шлюху на день рождения брата он бы не привел. Морщусь. Прозвучало омерзительно. «Значит, я чуть больше, чем шлюха?» Поворачиваюсь и упираюсь взглядом в ледяную стену из шипов. Выдержать этот разговор и самого Леонида тянет на подвиг. Меня успел наполнить жар и завладеть мороз. «Значит, он тебя ценит. Не передергивай, Лика». Выделяет мое имя. Мне внезапно захотелось его сменить. Даже у плохих людей есть чувства и привязанности. То есть вы считаете себя и свою семью плохими? Скидываю бровь и вижу игру бликов в глазах Борзова-старшего. Его забавляет все, что сейчас происходит между нами. На пару секунд я вижу в Леониде Яна. Если есть плохие, есть и хорошие, так? Я раздраженно фыркаю. Только потом в голове щелкает, что это походит на невежество и безрассудность. У него за поясницей, как пить дать, имеется револьвер. Обязательно старинный, с гравировкой. Это точно не «Made in China». Значит, сработает уверенно и без заминки. «Ты можешь назвать себя хорошей, Лика?» Тем не менее продолжает. Наши взгляды останавливаются на Яне, что сейчас мило воркует с девушкой с темными волосами. Ее платье струится и переливается от солнечных лучей, попадающих на ткань, вышитую пайетками. За ребрами вспыхивает искра и дает мощную вспышку ревности. Понимаю, что это именно ревность, когда желание выдрать волосы девицы становится сродни желанию пустить в нее пулю. Целится из старинного револьвера, так же, как и современного пистолета. Я не уверена. Тогда в тебе есть что-то плохое? Я прав? Возможно. Полностью согласиться не могу. Как предать себя и всю свою семью? Потому что они точно хорошие. Что ж, если нет глубоко хороших людей, может, и нет глубоко плохих, м? Возможно. Пробую прислушаться, о чем говорит Ян с этой брюнеткой, но, понятное дело, ничего не выходит. Из-за гудящих мыслей, рвущегося сердца, я едва различаю их силуэты. Ян не такой плохой, как может показаться. И ты ему не безразлична. Ему стоит лишь довериться, Лика. Звучит как сказка. Слишком сладко. Язвительно говорю. Его хмыканье несколько отрезляет. Резко вспоминаю, что Леонид Борзов чертовски опасен. Хорошего вечера, Лика. Он уходит с ровной спиной, ни разу не обернувшись. После общения с главным членом клана Борзовых остается странный осадок. Не было ни угроз, ни грубостей. Разговор с натяжкой можно назвать светским. Но почему-то сейчас мне отчаянно хочется смыть с языка этот противный привкус. Беру бокал с белым вином и делаю крупный глоток. Вдоль гортани льется прохлада, а затем разливается согревающей волной. На губах остаются ноты ванили и груши. Когда девушка, общающаяся с Яном, поворачивает голову, узнаю в ней Кристину, девушка Яна. Легкая, улыбчивая, чертовски красивая, какой мне никогда не быть. И Борзов с ней будто другой. Он ей тоже улыбается. Или вовсе флиртует. Они оба светятся, а меня сжирает чернота. В ушах звучат многократные выстрелы. Сощуриваюсь и поджимаю губы. Ножка бокала в моей руке хрустит, скопленный конденсат на стекле стекает на ладонь, но я не обращаю никакого внимания. Медленно, вальяжно обхожу кучки людей, пока не оказываюсь рядом с Борзовым. Эта парочка затихает, но вот едва заметная ухмылка дряни Кристины — нет. «Я хочу, чтобы она ушла», — говорю Яну. Желваки на его скулах выделяются, он в бешенстве. Не хочу расстраивать, но я тоже. Незаметно нас окружает тишина. Спиной чувствую нежелательное внимание, но мой взгляд прикован к Борзову. «Ты решила покомандовать? Я не люблю такое, Лика», — говорит, как и свой отец, выделяя мое имя и придавливая интонации к земле. «Но если Леонида я боюсь до потери пульса, то Яна просто опасаюсь. Проведя с ним столько дней вместе, боязнь перерастает в нечто другое. Подхожу вплотную к Яну и снова прошу, требую. Ты даже не представляешь, что тебя ждет, если будешь стоять на своем», — грозно шепчет сквозь зубы. В глазах собирается влага. Это не унижение, но что-то похожее. Меня переполняет обида и горькая ревность. Ненависть к себе разъедает изнутри. Если не уйдет она, уйду я. Сзади раздается посвистывание. Камиль. «Зачем же сразу уходить, ликусь? В моих объятиях тепло, будет весело». Мы не прекращаем пялиться друг на друга. Ян со свирепостью во взгляде. Я с твердостью своих намерений. «Уходи», — говорит. Мое сердце берет паузу, а мир вокруг перестает вращаться. Борзов перебрасывает свой взгляд на Кристину и повторяет. «Ян, мы же договорились». Отворачиваюсь. Моя победа не значит ничего, даже радости не вызывает. «Проваливай», — чуть громче говорит и хватает меня за предплечье. Уверенная хватка ощущается капканом с наточенными зубьями. От испуга искорёженный крик застревает в горле. Походка Кристины неуверенная. Она выходит из шатра под пристальные взгляды присутствующих и длинный вздох именинника. «В машину. У тебя 30 секунд». Обернувшись, говорит, въедаясь призрачно-сизыми глазами. «Ян?» 28.